Третье. Вот так Генри Морган оказался на Барбадосе по милости казенной бумаги, которая отдавала его жизнь, душу и тело на милость некоего Джеймса Флауэра, плантатора. Джеймс Флауэр не был жесток, но и не блистал умом. Всем его существованием правила тяга к идеям, любым идеям. Его томило желание рождать идеи, вдыхать в них бурную силу, а затем швырять восхищенному миру. Они покатятся, точно камни по пологому склону, рождая лавину восторгов. Но ни единая идея его не осеняла. Отец его был тяжеловесным английским священником, сочинявшим тяжеловесные проповеди, которые даже публиковались, хотя покупателей находили очень-очень редко. Мать его писала стихи, своего рода краткое изложение этих проповедей. Ее стихи служили приложением к томику воинствующей ортодоксальности. И оба они обладали идеями. Оба они в своей узенькой сфере были творцами. Джеймс Флауэр рос и мужал в атмосфере постоянных разговоров такого вот рода. «Мне пора к моему издателю, Хелен». «Ах, Уильям, утром на меня, когда я причесывалась, снизошло такое дивное озарение, такая мысль. Нет, она не спослана мне Богом, не иначе. Изложить ее, мне кажется, следует двустишиями. Ах, дивно, и так гармонирует с твоими восхитительными словами о смирении. Ну что же, мне пора к моему издателю посмотреть, как расходятся проповеди. Я послал экземпляр архиепископу, и, быть может, он упоминал про них. Полагаю, это весьма посодействует их продаже». Да, его отец и мать были людьми с идеями и частенько покачивали головами, глядя на своего тупицу сына. Он робко преклонялся перед ними, страшился их величия и стыдился себя, а потому еще в отрочестве решил во что бы то ни стало обрести идеи. Читал он неслыханно много. Ему попалась «Защита колдовства» короля Иакова, и он взялся доказывать ее истинность делом. С помощью старинных заклинаний и черного притирания, содержавшего помимо немалого числа всяких мерзостей еще и порядочную талику гашиша, он попытался взлететь с крыши родительского дома. А пока его обе ноги срастались, он взялся за открытие колдовства Скотта. В то время среди ученых мужей большую бурю подняла система Декарта, и Джеймс Флауэр также решил свести все философии к одному главному постулату. Он положил перед собой бумагу и много тонко очиненных перьев, но так своего постулата и не вывел. «Я думаю, следовательно, я существую», — бормотал он. «Во всяком случае, так я думаю». Но это замкнулось в кольцо и никуда его не привело. Тогда он присоединился к новейшей школе Бэкона. Настойчиво ставя опыты, он обжег себе пальцы, пытался скрестить клевер с ячменем и обрывал ножки у бесчисленных насекомых, чась открыть, да что угодно, но только так и не открыл. А поскольку он обладал собственным состоянием, которое ему оставил дядя, то опыты его были разнообразны и стоили дорого. Некий сектант-фанатик написал яростную книгу в наилучшем научном стиле «Результаты воздействия алкогольного спирта, кратковременные и неприходящие». Труд этот попал в руки Джеймса Флауэра, и однажды вечером он отправился проверить некоторые из наиболее фантастических теорий, почерпнутых оттуда. В разгар исследований дух индукции его покинул, и он без причины и без предупреждения набросился на одного из гвардейцев Его Величества, запустив в него горшком с комнатным растением. Наконец-то, хотя он этого не распознал, его посетила первая и последняя собственная идея за всю его жизнь. Архидиакон, родственник его матери, помог замять скандал. Небольшое состояние Джеймса Флауэра вложили в барбадосскую плантацию и отправили его туда на жительство. Бесспорно, он плохо сочетался с проповедями и пентаметрами. На острове он грустно стаялся. Библиотека у него была лучшей в Индиях. И если исходить только из объема всяческих сведений, он бесспорно мог бы блистать ученостью где угодно. Но сведения эти не слагались в систему. Он набирался их, не сплавляя воедино, и помнил все, так ничего и не усвоив. Память его загромождали бесформенные груды разрозненных фактов и теорий. В его мозгу, как и в шкафах, комментарии Цезаря стояли бок о бок с Демокритом и трактатом о гомункулусах. Джеймс Флауэр, чившийся быть творцом, стал тихим, добрым старичком, довольно бестолковым и на редкость непрактичным. На закате лет он начал путать убеждения с идеями. И если какой-нибудь человек высказывал свое мнение достаточно громогласно, Джеймс Флауэр пугался, ибо говорил он себе: «Это один из тех одаренных божественной милостью людей, в которых горит огонь, коего я лишен».